Глава третья. Поездка в Саровскую пустынь и Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Эпиграф. Дивен Бог во святых твоих, Бог Израилев. Кто знает и любит историю нашей Родины, кому дорог и близок истинный дух ее сынов, кто изучал этот дух не по одним, только односторонним и пристрастно составленным учебникам и курсам гражданской истории, тот не может не знать, какое значение для России имели и до сих пор имеют ее православные монастыри и подвязавшиеся в их оградах подвижники и угодники Божьи своим пренебрежительным незнанием жизни святых. Наше так называемое образованное общество дичится подвижников православной церкви. Высшее проявление жизни человеческого духа, выходящее за грань земного в непостижимые пределы божественного, ускользает от изучения и внимания громадного большинства руководителей, оставаясь сокровищем руководимых. Отсюда прискорбное и взаимное непонимание. Отсюда взаимная отчужденность духа тех и других. Скольких бы заблуждений, скольких падений не знало бы современное нам интеллигентное общество, если бы оно так упорно не отворачивалось от неисчерпаемой для всех мудрости творений святых отцов церкви и спасительных примеров жизни святых угодников Божиих. Но страшное наше время. Оком видит и слухом слышит, и не разумеет. Ибо возлюбила больше славу человеческую, нежели славу Божию. В глуши Темниковского уезда Тамбовской губернии, среди дремучих лесов, на месте древнего татарского города Сараклыча, лет без малого 200, стоит сокрытая бором от мирской суеты дивная обитель. Верующая Русь ее называет Саровскую пустынью. В этой пустыне 123 года тому назад вступил в число братьев благодатный юноша Прохор, родом из старинного купеческого рода города Курска, Мошниных. Этому юноше промысел Божий судил стать Серафимом Саровским. Жизнь отца Серафима, родившегося 19 июля 1759 года и почившего, о Господи, 2 января 1833 года, принадлежит еще очень недавнему прошлому. Еще кое-где на просторе Руси Великой сохранились живые свидетели его подвигов, чудес им совершенных, его прозорливости, проникавшие вглубь отдаленного будущего, в колыбель зарождающихся событий. Память о великом старце сохранена душой народной, запечатлена его посмертными чудесами, рукописными воспоминаниями его почитателей, принадлежавших к цвету почти нам современной образованности. Святой хранитель всех воспоминаний об отце Серафиме, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, созданный духом блаженного старца. Необыкновенна судьба этой обители, как, впрочем, необыкновенно и все, что родилось от духа подвижника Божьего Серафима. Судьбой Дивеевской обители была глубоко заинтересована вся царская семья в бозе почившего царя-освободителя. Святитель Филарет, митрополит московский, современник отца Серафима, всю жизнь преклонялся перед духовным обликом святого старца. В 1831 году в беседе с одним из своих почитателей о судьбах России, которые, как в открытой книге, были известны благодатному прозорливцу, отец Серафим предсказал, что в близком будущем на Россию восстанут три европейские державы и сильно истощат ее, но что Господь за православие ее помилует. Святое слово старца сбылось вскоре. Крымская война не замедлила обрушиться на Россию, но тогда Господь помиловал свою избранницу. Не назрели ли времена открытия святых мощей отца Серафима, чтобы перед ними молить святого угодника Божия о сохранении православия, а с ним и милости Божией для терзаемой всякими духовными смутами России? А молиться надо. Писано 27 сентября 1901 года. 19 июля 1902 года состоялось высочайшее повеление об ускорении дела прославления отца Серафима, а в январе 1903 года опубликовано деяние Святого Синода, которым отец Серафим причислен к лику святых и назначен срок открытия мощей его на 19 июля 1903 года. Давно, еще на ранней заре дней безмятежного детства, довелось мне слышать от проживавших в то время в Москве простеньких, но богобоязненных старичков о дивной красоте местности Саровской пустыни, просиявшей изумительным подвигом жизни старца иеромонаха отца Серафима. Нет, кажется, православного, который не знал бы хотя бы его по имени. Серафимо-Дивеевская женская обитель, на которой почиет особое благословение отца Серафима, дух которого до сих пор невидимо, но действенно там присутствует, в летописи своей с любовью и в ярких красках описала житие своего основателя и отца-попечителя. На нее я указывал в предыдущей главе. К этой летописи я и отсылаю читателя, еще незнакомого, во всей красоте с духовным обликом, житием, прижизненными и посмертными чудесами этого угодника Божия. Я могу, как христианин, как беспристрастный свидетель и как человек, несмотря на свое недостоинство, сподобившийся получить телесное исцеление в прославленных Серафимом Саровским местах, рассказать, что я слышал, видел и, наконец, на себе испытал за краткий промежуток времени от февраля до августа 1900 года. 30 января 1900 года один близкий мне по духу человек доброй христианской жизни видел удивительный сон. Знакомство мое с человеком этим завязалось незадолго до этого времени, и хотя мы с ним очень быстро сошлись и часто стали видаться, но обстановка моей домашней жизни в деревне ему была совершенно неизвестна. Жил я в деревне, а он жил в городе, и свидания мои с ним происходили у него на городской его квартире. Объясняю это попутно для того, чтобы подчеркнуть необычайность сновидения, о котором я сейчас поведу свою речь. По обстоятельствам от меня независевшим я не мог рассказать в подробностях этого сна в то время, когда моя поездка в Саров печаталась в ноябре 1901 года в «Московских ведомостях». Теперь же, когда сбылось все, что предвозвещал этот изумительный сон, я не считаю себя даже вправе умолчать о нем. Слишком явно стало его во славу Божью пророческое значение. Приезжаю я как-то в начале февраля 1900 года к этому моему знакомому, прямо с вокзала. Поезд мой из деревни приходит в город в 10 часу вечера. Застаю моего знакомого и его семью за чаем, не успел я со всеми поздороваться, а он мне и говорит: «Знаете, я ведь вас на силу дождался. Очень любопытный сон я про вас видел. Садитесь-ка рядышком, да за чайком-то я его вам расскажу». «А вы сами верите? Смотря по тому, каким». «А этому сну, — сказал он серьезно и проникновенно, — нельзя не верить. Вот сами посудите. Видел я, что будто бы я с женой у вас в деревне. Небольшой такой домик, маленькая передняя, и с передней направо комната побольше. В этой комнате посредине стоит обеденный стол, в углу довольно большая икона. Мы сидим с вами, беседуем, и так все это последовательно, ясно, ну, совсем как наяву. Один из членов вашей семьи все что-то плачет. Подают обед. Кончили обедать. Смотрю, опять стол накрывают на 4 прибора. Это для кого же, спрашиваю я. А вы мне отвечаете. Царь поблизости охотится, как бы ни заехал. Вот, думаю, радость какая. Царя Господь удостоит увидеть. Вот радость-то. Только проходит времени немало. Уж дело идет к сумеркам. Царь не едет. А мне и царя-то хочется повидать. Да и ехать пора. Вижу, царя все нет. И стали мы с женой собираться уезжать. Подают нам тройку коней рыжих, великолепных. Только что с женой собрались сесть в коляску, как вдруг в лесу, что против подъезда вашего дома, такая поднялась пальба, что я приостановился, да и спрашиваю вас, что это, точно война какая? А вы мне на это в ответ. Это, видно, государева охота стреляет. И правда. Смотрю, и из лесу скачет царская охота на конях, красиво так разряженная, и все стреляют, все птичек бьют, а мне все кажется, что это война, а не охота. Такое у меня чувство, не то охота, не то война, а разобраться не могу. Тут вы мне и говорите. Должно быть, и государь сейчас придет, оставайтесь. Я и остался. Пошли назад, к вам в дом, а по дороге, смотрю, лежат две собаки. Одна рыжая, другая черная. Собак я до смерти боюсь. Вот вы рыжую схватили за шею, да к себе под мышку, а черная убежала, да на крыльце дома и легла. А вы мне и говорите, не бойтесь, это не тронет. Верно. Мы вошли на крыльцо, а она даже и не залаяла. Следом за нами в дом вошли генералы, все такие важные, а с вами ласковые, и говорят вам, «Сейчас к вам царь придет. Он вас очень любит и какое-то хочет поручить вам важное дело». Смотрю, входят царь с царицей, и с ними гувернантка с двумя маленькими великими княжнами. Государь вас обнимает и говорит, «Я тебя очень люблю и хочу поручить тебе одно очень важное дело». Государь говорит и со мной необыкновенно ласково, и для меня чрезвычайно и незаслуженно лестно. Садимся за стол, а вы и говорите государю. Ваше императорское величество, как же это великим княжнам-то нет приборов, надо велеть поставить. Ничего, говорит государь, мы их с императрицей на колени посадим. Каково это? Во сне-то просто как? Сидим это мы. Только вдруг смотрю я, из передней выходит и идет к нам отец Серафим Саровский. Лицо у него цвета некрепкого чая, и я чувствую, что это его мощи восстали. Проходит он мимо нас, становится перед иконой и начинает молиться. Мы все встали и тоже молимся. Только вдруг государь обращается к отцу Серафиму, да и говорит... «Отец Серафим, помолитесь за меня!» Отец Серафим не обернулся на эти слова и все продолжает молиться. Опять государь говорит, «Отец Серафим, помолитесь за меня грешного!» Отец Серафим все продолжает молиться, не оборачиваясь. Тогда государь сказал, «Отец Серафим, я Николай II, император всероссийский!» «Помолитесь за меня грешного!» Отец Серафим обернулся, взглянул на государя и ответил, «Помолился, да и помолюсь!» И с этими словами благословил всех нас, проходя от иконы к столу, и сел за столом рядом со мной. Я и спрашиваю ее, «Батюшка, отец Серафим, это мощи ваши восстали?» «Да!» — ответил он мне, — мои мощи, и добавил затем, — сегодня умрет. Я и подумал тут во сне, это мать моя, должно быть, сегодня умрет, и с этим проснулся. «Ну и что вы мне скажете? Неудивительно ли это сон?» — спросил меня мой знакомый. «Признаюсь, и меня поражает, хотя я и не особенно склонен доверять сновидениям. Как же вы его толкуете?» «Толковать трудно. Что сон этот, очевидно, возвещает события не особенно отдаленного грядущего. В этом, сдается мне, сомневаться не следует, потому что он мне кажется по своей последовательности пророческим, тем более что и касается он такого святого лица, как отец Серафим. Не приблизилось ли время прославления мощей отца Серафима?» «Это похоже, что так, хотя слухов об этом что-то не предвидится. Слова «сегодня умрет», думаю я, относится к моей больной старушке, матери, но это только гадательно. Я думаю так только потому, что и во сне так подумал. Но вот этот день сегодня уже прошел, и никто, слава богу, не умер. Что означает это? Не то охота, не то война около государя. Да, трудно, трудно нам в этом сне разобраться. Одно, кажется, ясно в этом знаменательном сне — что отец Серафим скоро будет прославлен в святых мощах, и что вас он взял под свое покровительство, раз в доме вашем молился. Не поехать ли вам к нему в Саров, поклониться его могилке? Здоровье-то ваше не из крепких. У него там целительный источник. Помолитесь, Бог даст, и выздоровите. Я ничего не ответил. Но этот сон врезался в моей памяти. Этот сон осуществился во всех своих подробностях. Не прошло 3 месяцев, на Востоке началась не то охота, не то война с Китаем. Как известно, у нас с Китаем разрыва дипломатических отношений не произошло, война официально не была объявлена, а между тем кровь пролилась и льется еще до сих пор. Не лишним будет заметить, что лес, виденный во сне от дома моего, находится прямо на востоке. Слова «сегодня умрет» действительно относились к матери моего знакомого. Она умерла ровно через год после этого знаменательного сновидения, и, кажется, именно в этот же день. Особенно поразительно сбылись слова государя, обращенные к преподобному: «Всей России известна теперь вера государева в силу молитв всероссийского чудотворца». Что касается влияния отца Серафима на мою личную жизнь, то она обнаружится из последовательного развития этого очерка. «Истинно дивен Бог во всех святых своих, Бог Израилев». Почитаемый всею православную Россией, известный старец Оптиной пустыни, отец Амвросий, высказал как-то раз письменное свое суждение о сновидениях. Слова великого старца для духовной жизни каждого православного христианина — авторитет великий. Их я считаю особенно полезным и интересным привести в память в применении к рассказанному сну моего знакомого. Граф Толстой, бывший некогда обер-прокурором Святейшего Синода, обратился к отцу Амвросию с письмом, в котором, излагая сущность одного сновидения, виденного священником Тверской епархии, просит батюшку дать ему толкование и высказать свой взгляд на значение сновидений вообще и изложенного в частности. Вот что по этому поводу пишет в ответ старец Амвросий: «Решать подобные вещи неудобно. Впрочем, чтобы вас не оставить без ответа, скажем несколько слов, как думаем об этом, основываясь на свидетельстве божественных и святоотеческих писаний. Были примеры, что некоторые доверялись всяким снам, впадали в обольщение вражье и повреждались. Поэтому многие из святых возбраняют доверять снам. Святой Иоанн Лествичник в 3-й ступени говорит: «Верующий сновидением во всем не искусен есть, а никакому сну неверующий любомудрым почесться может». В Впрочем, сей же святой делает различие снов и говорит, каким верить не должно. «Бесы, — пишет он, — нередко в ангела светло и в лице мучеников преобразуются и показуют нам в сновидении, будто мы к ним приходим. А когда пробуждаемся, то наполняют нас радостью и возношением, и сие да будет тебе знамением прелести. Ибо ангелы показуют нам во сне муки и суд, и осуждение, а пробужшихся наполняют страха и сетования. Когда мы во сне верить бесам станем, то же и бдящим нам ругатися будут. Тем только весь нам, кое муки и суде тебе предвозвещают. А если в отчаяние приводят, то знай, что и он, и от бесов суть». А ближайший ученик Симеона Нового Богослова, смиренный Никита, Стифат, еще яснее и определеннее пишет о сновидениях. Он во второй сотнице, в главе 60, 61, 62 и 63 говорит: «Одни из сновидений суть простые сны, другие — зрения, иные — откровения. Признак простых снов такой, что они не пребывают в мечтательности ума неизменными, но имеют мечтание смущенное и часто изменяющееся от одного предмета в другой. От каковых мечтаний не бывает никакой пользы, и самое-то мечтание по возбужденности от сна погибает, почему тщательно и должны это презирать. Признак зрений такой, что они, во-первых, бывают неизменны и не преобразуются от одного в другое, но остаются напечатленными в уме в продолжении многих лет и не забываются. Во-вторых, они показывают события или исход вещей будущих, и от умиления или страшных видений бывают виновны душевной пользы и зрящего по причине страшного и неизменного видения зримых приводят в трепет и сетование, и потому видение таких зрений за великую вещь вменять должно тщательным. Простые и сны бывают людям обыкновенным, подверженным чревоугодию и другим страстям. По причине мрачности ума их воображаются и наигрываются разные сновидения от бесов. Зрения бывают людям тщательным и очищающим свои душевные чувства, которые через зримое в сновидении благодетельствуемы бывают к постижению вещей божественных и к большему духовному восхождению. Откровения бывают людям совершенным и действуемым от божественного духа, которые долгим и крайним воздержанием достигли степени пророков Божиих. Так рассуждает о снах старец Амвросий Оптинский. Без сомнения, сон, виденный моим знакомым, должен быть отнесен к разряду зрений. Особенно это станет ясным, если я скажу, что этот мой знакомый облечен саном священника и по жизни своей и есть именно тот человек, тщательный и очищающий свои душевные чувства, которые по Никите Стифату через зримое в сновидении благодетельство им бывает к постижению вещей божественных и к большему духовному восхождению. Но и на меня это сновидение оказало благодатное и чудесное влияние. Не сладка вообще теперь жизнь человека. Сын своего времени и я не почивал на розах. Равнодушие и эгоизм мира заставили меня углубиться в себя самого. И то, что мною было в себе открыто, то, что таилось в глубине моей души, было до того ужасно, до того болезненно, что нужна была немедленная помощь опытной и притом любящей врачующей руки. Эта рука была рукою любвеобильной православной церкви, поддержавший меня как раз в то время, когда я готов был стремительно низринуться в бездну самого мрачного отчаяния. Душа моя была исцелена, но организм мой был надорван в житейской борьбе, которую я пытался было вести, полагаясь на одни только собственные силы. Тело просило исцеления, а наука была бессильна. Лет 18 или 20 тому назад я впервые почувствовал приступы двух болезней, в последнее время разросшихся до степени застарелых мучительных недугов. Один из них лет 10 тому назад потребовал даже операции, которую мне сделал в Москве профессор Склифосовский. После операции я 3 года чувствовал себя лучше, но потом старая болезнь возобновилась с еще большей силой. Приступы ее доводили меня до состояния близкого к обмороку. Исцеленная душа указывала и путь к исцелению тела. Во сне виденное явление отца Серафима в моем доме не давало ли мне некоторого указания по вере моей, что и я могу дерзать ему молиться об исцелении моих недугов. Бог, думалось мне, бесконечно велик, как в бесконечно малом, так и в бесконечно большом. И мал я, и убог, но и до меня, как до последней песчинки дна морского, может достичь божественный свет, божественного духовного солнца, самого Бога, в одном из лучей его, святом подвижнике и угоднике Божьем. С каждым днем после знаменательного сновидения надежда эта все более разрасталась и, наконец, обратилась в полную уверенность. «Вот увидите», — говорил я своим домашним, — «съезжу в Саров и выздоровлю». С неудержимой силой с тех пор стало меня тянуть поклониться могилке дорогого русскому сердцу святого подвижника, просить его святых молитв, самому помолиться Богу в тех местах, где все полно живыми о нем воспоминаниями, где для верующего должен с особой показательной силой проявляться вечный дух святого старца. Но дни уходили за днями. Занятый своими делами по сельскому хозяйству, проведу день в хлопотах и заботах, забуду о своем намерении, а вечер придет, опять вспомню как-то невольно о Сарове. Да когда ж я к отцу Серафиму выберусь? Наступит утро, и вновь дела, и как нарочно, все самые неотложные, самые спешные. Так тянулось истома мысленных сборов до второй половины июля. В ночь с 18 на 19 июля, под самое утро, вижу я сон, будто в дом ко мне приносят две иконы. В одной из них я узнал чудотворный образ Балыкинского явления Божьей Матери, много прославленный чудесами от него и в наши дни. Копия с него находится в храме моего родного села. Лет 30 тому назад она спасла от пожара половину села. Очевидцы этого чуда еще живы между нашими стариками. Самый же чудотворный образ находится в Орловском Введенском женском монастыре. Другая икона, тоже Божьей Матери, мне показалась незнакомой, но какой-то точно тайный голос поведал мне во сне, что эта неведомая мне икона с этого времени станет мне особенно дорогой и близкой. Я стал усердно перед ними молиться и с молитвой проснулся. Под впечатлением этого сна, необыкновенно живо сохранившегося в воспоминании, рассказывая о нем своим домашним, я и говорю, не ехать ли мне сегодня к отцу Серафиму. Эти две иконы и молитва перед ними точно напутственны мне молебен и благословение свыше на путь мой в Саров. К удивлению моему, со стороны моих домашних я не встретил никаких противоречий. Что ж с Богом? Да куда ж тебе собираться? Хоть и стояло начало рабочей поры, у нас начали косить рожь, но как нарочно, по благословению Божьему, все остальные мои хозяйственные и, главным образом, финансовые дела к этому дню устроились так, что я мог беспрепятственно отлучиться из дому недели на две, а то и более. Благословение Божие моему паломничеству действительно как будто почивало на всем моем пути в Саровскую и Дивеевскую обитель. Живо собрал я в дорогу несложные пожитки и уже вечером того же 19 июля выехал в Саровскую пустынь. В Орле, в женском монастыре у чудотворной иконы Балыкинской Божьей Матери. Я отслужил молебен и там же, в монастыре, от одной почитательницы отца Иоанна Кронштадтского, узнал, что могу встретиться с батюшкой в Москве. К этому времени его ждали в Москве проездом с родины его в Петербург. Так оно и вышло. Несмотря на трудность доступа к отцу Иоанну, вечно окруженному как бы непроницаемой стеной скорбного человечества, я виделся с ним в Москве, даже ехал с ним в вагоне и удостоился его беседы и благословений. А как дорого верующей душе это благословение! Из Москвы, чтобы быть в Сарове, мне надо было ехать до станции Сасово Московско-Казанской железной дороги и оттуда 120 верст на лошадях до Саровской пустыни. На станции Сасово, куда я приехал часов в 10 вечера, мне обещали подать лошадей только к утру. Ямщики уверяли, что ночью по заливным лугам реки Мокши, лежащим на пути в Саров, езда довольно небезопасна. «Валишься еще в какую-нибудь яму и не выберешься», — утверждали они, и так не поехали, несмотря на мои настояния. Пока я собирался с духом послать со станции за ямщиками, мне пришлось выдержать некоторую борьбу со своим ветхим человеком. Трудновато бывает совлечь его с себя. Предрассудки воспитания в современной полуязыческой семье. Сколько лет жизни в среде интеллигентов, привычка жить, думать и чувствовать по стадной мерке своего общества, с такой затаенной, а иногда и явной враждой и насмешкой, относящегося к церкви и особенно к монастырям, все это так смущало мою душу, что мне как-то не по себе, неловко как-то было спросить за общим столом ввиду интеллигентных пассажиров, у прислуживающего лакея, как мне нанять лошадей до Саровской пустыни. Будь это еще какой-нибудь завод или фабрика, а то вдруг пустынь. С кем и с чем мы, интеллигенты, обыкновенно соединяем в своем представлении? Монастыри, пустыни, церкви, иконы, чудеса, весь, словом, духовный обиход православного. С религиозными старушками, которых мы величаем солопницами, с елеем, который мы брезгливо называем лампадным маслом, со строгим исполнением обрядового закона, именуемого нами ханжеством и лицемерием. Не чужд и я долгое время был этим взглядом, и трудно мне было обнаружить в себе, да еще перед людьми, ту солопницу, над которой и я, бывало, не безуспешно глумился. Взявшийся за плуг и оглядывающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Да, порядочного труда мне стоило обличить себя во лжи и позоре моего малодушия. В Сарове нашелся мне попутчик до половины дороги, на половинных расходах, офицер одного из армейских полков, расположенных в Петербурге, милый и душевно чистый юноша. Всю дорогу до своего дома он мечтал, видя во мне внимательного и сочувствующего слушателя, как он все свои молодые силы думает посвятить на то, чтобы удержать за семьей уголок любимого родового дворянского гнезда, последнего остатка когда-то многочисленных и богатых поместий. Видите, направо город, это Кадом. Теперь возьмем влево, тут и наша усадьба, вон речка наша, церковь наша. Если б вы знали, как во мне волнуется сердце при виде родных мест, как все мне здесь дорого, Господи! Как бы сохранить хотя бы то малое, что у нас осталось? Я видел это малое. Только чистая любовь, безграничные и бескорыстные чувства, взлелеянные от колыбели, от детских невинных игр могли желать его сохранения. Печать медленной, но верной смерти уже лежала на этом дворянском гнезде. И это желать сохранить. Никогда вам не понять, не оценить вам, холодные резонеры, осуждающие на эволюционную гибель поместное дворянство, а с ним и старую, могучую Россию, как можно болеть и мучиться от грозящей утраты того, о чем болел мой спутник. В наш век, когда для так называемых энергичных, предприимчивых людей такой еще в России непочатый угол того, что плохо лежит и на чем создаются в ущерб родине в короткое время колоссальные состояния, непонятен и чужд нам стон самой русской земли, вырывающийся из груди безвестного дворянина-юноши, готового лечь костьми за такой уголок родимой Нивы, которому и цены-то нет в капище биржевого молоха. На полпути нашего совместного путешествия от Сасова среди необозримых лугов по реке Мокше в нашем тарантасе вдруг ломается колесо. Помощи ждать неоткуда, в лугах ни души. Одни бесчисленные стоги сена, разметанные по всему необозримому простору Мокшанского приволья, немые свидетели нашего злополучия. Колесо, разломанное на мелкие части, беспомощно откатилось от тарантаса и лежит в глубокой выбоине. Что тут делать? Ближайшая деревня, верстах в 12, когда ты еще до нее верхом доедешь. Стоит рабочая пора в самом разгаре, в деревнях только стар да млад. Да найдешь ли еще на железную ось тарантаса подходящее колесо? Мальчишка-ямщик чуть не плачет. Батюшка, отец Серафим, или не угодно тебе моя поездка? Но мы забыли, что Господь волен помочь. Не успели мы вылезти из тарантаса, даже толком не сообразили, что предпринять. Как весело и звонко загремели неподалеку от нас бубенцы и колокольчики чьей-то лихой тройки. Смотрим и глазам просто не верим. Близко-близко нас догоняя мчится обратная господская тройка. В одну минуту она нас догнала. Красавец-кучер остановился, слез с облучка, достал из-под сиденья своего экипажа веревку, подмотал под ось валек из-под пристяжной. Ну, теперь пошел за нами, разиня. Господ, я без тебя довезу до деревни. Суетесь, хороших господ возить, а с носа материнское молоко еще капает. Погрозился на мальчишку ямщика наш благодетель. И мы, мягко и плавно покачиваясь на рессорах помещичьего экипажа, быстро покатились по направлению к ближайшей на тракте деревни, где достали и свежую тройку, и отличный тарантас, переплативший против первоначальной нашей сметы всего один целковый. Таково было над нами попечение, верую, дивного отца Серафима. Даже мой спутник, юноша, еще мало искушенный жизнью и более полагающийся на самостоятельные свои силы, чем на веру в попечение Божие, и тот был поражен и задумчиво проронил: да, это действительно с нами как будто свершилось чудо. Что бы сказал он, если б знал, что в тот же день, буквально в тот же час, у меня в деревне, за 800 верст от места поломки нашего тарантаса, как я узнал по своем возвращении домой, Господь так же властно отстранил готовые разразиться еще более серьезное несчастье, даже бедствие. Случай с нами в Мокшанских лугах произошел около полудня, 25 июля. В это время у меня в деревне рабочие ехали с поля на усадьбу обедать, как вдруг заметили, что на поле загорелось жнивье. Пока дали знать на усадьбу, пока с пожарной машиной и водой приехали на место пожара, успело сгореть с полдесятины жнивья и 12 копен ржи. Рядом стоявшие скирды, копен воста и другие, разметанные по всему полю и близ лежавшие копны, высушенные, как порох, долговременной засухой, огнем не тронуло. Откуда-то внезапно сорвавшийся вихрь при совершенно ясной и тихой погоде закрутил на глазах моих людей пламя разразившегося пожара и кинул его на соседнюю пашню, где оно, не находя себе пищи, и потухло. Рабочим оставалось только залить остатки непрогоревшей золы, да пахать на жнивье место пожарища. Можно ли назвать это случайным совпадением однородных обстоятельств? В мире, где нет ничего случайного, где некоторые законы, управляющие явлениями, очевидны, и где другие предчувствуются и отыскиваются пытливым умом человека, может ли иметь какое-либо значение случай? И что такое случай? Бессмысленное, пустое слово. Есть Бог, и есть его противник, исконный враг человеческого рода. Люди утрачивают теперь это врожденное им и богооткровенное знание, коренное основание всей человеческой жизни, и как от этой утраты смешалась и спуталась многострадальная жизнь современного человека. Для меня несомненно, что оба эти происшествия были следствием вражьего нападения. Вера для человека — все, и для этой, и для будущей жизни, в этой как необходимая подготовка к будущей, в будущей как осуществление ожидаемого по вере. Цель противника Бога — подорвать веру в людях и тем лишить блаженства будущего века, которого он сам безвозвратно лишился. Все нападения его на человека направлены к этой цели. Та же цель была и в подготовленных им со мною происшествиях. Слава Богу, властно отстранившему вражье нападение. Остальной мой одинокий путь до Сарова был вполне благополучен. В 9:00 вечера того же дня, проехав более 100 верст, я уже ехал лесом на многие тысячи десятин, окружающим Саровскую пустынь. И что это за лес? Стройные мачтовые сосны, как чистая благоуханная молитва, возносятся высоко-высоко к глубокому в вечернем сумраке потемневшему небу. Глядишь на них вверх, шапка валится. Кругом тишина, безлюдье. Колеса тарантаса бесшумно врезываются в мягкие, осыпающиеся колеи глубокого песка краснолесья, изредка натыкаясь и подпрыгивая на корнях вековых деревьев, видевших уже первых пустынников саровских. Вот они, места убогого Серафима, так любил себя называть этот смирением великий светоч православия. Здесь ходил он в своей задумчивости, в непрестанно молитвенной, исполненной дивных видений и откровений горнего мира, беседе с вечно сущим. Боже, до чего они хороши, до чего они благодатны! Никакое описание не даст представления об этих дивных местах молитвенного благоухания и созерцательного безмолвия. Даже сами сосны, и те молчат, созерцая, и те благоухают, осеребренные луною. Точно молятся они, осеняя и благословляя своими пышно-зелеными вершинами проходящих и проезжающих богомольцев. Кто не любил, поймет ли тот волну любви, когда она, вздымаясь из потаенной глубины человеческого сердца и разливаясь по всем тайникам сердечным, грозит своим трепетно-сладостным потоком залить жаждущую ответной ласки человеческую душу. Чье не страдало сердце, ответит ли оно на крик сердечной муки ближнего, и может ли оно понять чужое горе? Кто не молился ото всей души, с любовью, с верою, с самоотвержением, тот не поймет молитвы веры. Кто не был в Сарове, с верой в Серафима, кто не дышал напоенным его молитвой саровским воздухом, тот не поймет и не оценит Сарова, хотя бы описанного гениальным словом, хотя бы изображенного гениальной кистью.